Глава 64. Серкан. «И ты считаешь такой расклад вещей нормальным? Достойным своей фамилии? Я не так тебя воспитывала». Поднял глаза на Дафну. Что-то она разошлась сегодня не на шутку. Тем не менее, спокойно, не отрываясь от бумаг, ответил ей. «Ты меня вообще никак не воспитывала. Поэтому и такой результат. Я, конечно, рада, что с этой девушкой проклятия нашего рода и болезни могут наконец-то сойти на нет. Но это просто возмутительно. Как ты дошел до такого? Да еще и при жене». Поднял глаза от документов. Внутри рождалось раздражение. Даже не так. Бешеная злость, которая, должно быть, впервые за столько лет нашла выход. «А тебе не надо готовиться к своему юбилею? Гости придут уже через несколько часов». Только дурак бы не понял предупреждения в моем голосе. Все же я собирался решить этот вопрос с меньшей кровью. Поставить ее на место, не переходя на личности и грубости. Но бабушка лишь махнула рукой. Она выглядела реально озабоченной. Я же подумал, что у них с Лейлой есть нечто общее. Например, определенный уровень сумасшествия. «У меня все давным-давно готово и отлажено, в отличие от твоей жизни. Я решительно против того, чтобы ты разводился с Лейлой. Ты ломаешь и свою жизнь, и ее». «То есть то, что от моей и ее жизни ничего не осталось, уже никого не волнует? То, что молодая девушка положила себя на алтарь брака, загнивая в супружестве?» «Так ты сделай так, чтобы не загнивала. Мужчина ответственен за такие вещи. Давно бы попробовал детей с ней сделать. Глядишь, получилось бы не хуже, чем с Сашей». «А если я не хочу от нее детей? Если я вообще ее не хочу? У нас тут что, 19 век? Период Османской империи? А я султан, кому положено наложниц пачками?» Даже привстал. Сейчас мне показалось, что пора наконец-таки отстоять свое право на жизнь. Сколько я дал этой семье? Скольким пожертвовал ради того, чтобы не бросать все то, что просрал мой отец? Я вытащил семейный бизнес из такой задницы, что многие бы на моем месте опустили руки. Проще было продать все, слить остатки отеля и вложить все деньги в пассивный доход. И пусть каждый бы решал, что, кому и сколько. Но я не мог. Хоть и не знал своего деда, но все же видел работы и видел ежедневники, что сейчас хранятся как одна из семейных реликвий. Он создавал империю из любви к своему делу. Хотел величия для нашей семьи. Поэтому я бросил все, что было в России. Семью, с которой жил большую на тот момент часть жизни, и приехал сюда. Отец не был рад, но тем не менее он с удовольствием спихнул на молодого меня всю операционную работу, комментируя это тем, что я должен учиться постигать азы. Я отдал юность этому миру, вложил силы, деньги, время в то, почему сейчас ходит Дафна и мой брат. И да, я одновременно рад за него. И меня бесит тот факт, что я не могу определять свою судьбу. Хотя кто это сказал? Могу. Я взрослый и самостоятельный мужчина, и только мне решать, с кем спать, на ком жениться и как я буду воспитывать своих детей. Дафна же фыркнула. Не хочешь? Перехочешь. Ты никогда не отказывался от своего долга. Всегда понимал, что правильно. Ты без меня и моих мозгов свою жизнь не устроил. Да и вообще. Стукнул по столу с такой силой, что чашка с остатками кофе, что стояла с краю, покачнулась. Молча я наблюдал краем глаза, как она падает, разбивается, орошая полы и мои брюки темно-коричневой жидкостью. Я же отчеканил. Значит так, дорогая Дафна, отныне и пока нас не разлучит смерть, ты больше не вмешиваешься в мою жизнь. Ни личную, ни связанную с бизнесом, ни другие, какие бы то ни было ее аспекты. Я больше не позволяю вольностей. Если вас не устраивает мой выбор, то это ваши проблемы. Отдышался. Приходилось держать себя в руках, чтобы не скатиться в оскорбления и вольности. Желание стать независимым – это одно, а откровенное хамство и низость – другое. Продолжил. Уведомляю вас, что мы с Лейлой разводимся, что я собираюсь сойтись с Сашей, жениться на ней и воспитать наших детей. Если она не захочет переезжать, то в России. Поэтому слушать ничего про долг и прочее не желаю. Где бы я ни был, я смогу вести дела своего бизнеса и содержать семью. Под конец все же не сдержался. Повысил голос. Но мне показалось, что я достаточно доходчиво объяснил ей. Судя по поджатым губам, женщина все же поняла. Но когда она сказала следующую фразу, я подумал, что ослышался. «Ну, наконец-то! И 8 лет не прошло. Теперь я могу со спокойной душой на пенсию уйти. Старший внук наконец-то отрастил себе яйца. Аж гора с плеч». «Ты что?» Ошарашенно спросил я. Она поднялась, посмотрела на меня неожиданно насмешливо, а потом с насмешкой сказала. 8 лет назад ты за Сашу свою не был готов глотки грызть, даже родным людям. Правильно. Поступал как правильно. И не надо меня винить. Я тебя в аэропорту не останавливала, я ее не отпускала. Но всему свое время, Серкан. Просто некоторым тупоголовым мужчинам этого времени требуется чуть больше. Я все сказала. Мне еще одеться надо. Закончила она и направилась на выход. А я смотрел ей вслед, не в силах поверить, что только что сейчас произошло.